По полям виднелись фермеры и батраки в соломенных шляпах, двигающиеся с медлительной усталостью, которая происходит от знания, что еще предстоит убрать половину дневного урожая. Мы шли всего около минуты, когда я услышал за спиной знакомый перестук копыт. Я обернулся и увидел небольшую открытую повозку, медленно катящуюся вверх по дороге. Мы с Дэнной отступили к кустам на обочине, поскольку дорога была шириной едва на одну телегу. Костлявый, изможденный фермер, сгорбившийся над поводьями, подозрительно оглядел нас. «Мы на ферму Маутенов идем!» — крикнула Дэнна, когда он подъехал поближе. «Вы не возражаете, если мы прокатимся?» Человек угрюмо посмотрел на нас и кивнул на заднюю часть повозки, пробурчав: «Я еду мимо старого стогородника. Оттуда вам придется идти самим». Мы с Дэнной забрались в повозку и сели на досках, свесив ноги через край. Так получалось не намного быстрее, чем пешком, но мы оба были рады дать отдых ногам. Ехали в тишине. Дэнна, очевидно, не желала обсуждать что-либо под носом у фермера, а я радовался свободной минутке, позволяющей хоть что-то обдумать. Я готовился к любой лжи, какая будет необходима, чтобы вытянуть из свидетеля нужную мне информацию. Дэнна все осложняла. Я не хотел ей лгать, но в то же время не мог рассказать слишком много. Последнее, что я хотел бы сделать, это убедить ее, что я помешан на дурацких байках о чандрианах. Так что мы ехали в молчании. Было очень приятно просто сидеть рядом с ней. Вы вряд ли бы посчитали, что девушка с перевязанной рукой и подбитым глазом может быть красива, но Дэнна была прекрасна, как луна. Не безупречно, но совершенно. Фермер внезапно буркнул, прервав мои размышления: «Вот стогородник». Я огляделся, ища родник, но не увидел его. Печально, я бы не отказался попить чего-нибудь холодного и немного умыться. После нескольких часов тяжелой скачки я весь пропитался потом и вонял лошадью. Мы поблагодарили фермера и соскочили с повозки. Дэнна повела меня по тропе, которая велась по склону холма среди деревьев и внезапных выходов выветренного темного камня. Дэнна казалась увереннее в своих ногах, чем когда мы уходили из трактира, но не отрывала глаз от земли, выверяя шаги с тщательной осторожностью, словно не очень полагалась на свое чувство равновесия. Меня посетила внезапная мысль. «Я получил твою записку», — сказал я, вытаскивая клочок бумаги из кармана плаща. «Когда ты мне ее оставила?» «Почти два оборота назад». Я скорчил гримасу. «Я получил ее только прошлой ночью». Она кивнула своим мыслям. «Я беспокоилась, потому что ты все не показывался. Я подумала, записка могла выпасть или размокнуть, так что ты не смог ее прочесть. Просто в последнее время я не пользовался окном», — сказал я. Дэнна безразлично пожала плечами. «Глупо с моей стороны было рассчитывать на это». Я попытался придумать что-нибудь еще, объясняющее картину, которую она могла увидеть в Эулиане, когда Фелла дарила мне плащ, и не смог придумать ничего. «Мне очень жаль, что я пропустил наш обед». Дэнна удивленно посмотрела на меня. «Дэвич сказал, ты попал в пожар или что-то в этом роде. Говорил, что ты выглядел совершенно измочаленным». «Я и чувствовал себя измочаленным», — сказал я. «Но больше от того, что не встретился с тобой, чем от огня». Она закатила глаза. «Я уверен, что ты был ужасно расстроен. Однако ты оказал мне своего рода услугу. Пока я сидела там одна, изнывая, покинутая...» «Я уже сказал, что мне очень жаль. Со мной познакомился пожилой джентльмен. Мы поговорили, немного узнали друг о друге». Дэнна пожала плечами и искоса посмотрела на меня почти робко. «С тех пор я с ним еще несколько раз встречалась. Если все и дальше пойдет гладко, думаю, он станет моим покровителем до конца года». «Правда?» — сказал я. «Облегчение затопило меня, как холодная вода. Чудесно! И давно пора. А кто он?» Дэнна покачала головой. Темные волосы заколыхались у лица. «Не могу сказать. Он помешан на своей таинственности. Он не говорил мне свое имя больше оборота. Даже сейчас я не знаю, настоящее ли то имя, которое он назвал». «Но если ты не знаешь, кто он такой», — медленно сказал я, — «откуда ты можешь знать, что он из благородных?» Это был дурацкий вопрос. Мы оба знали ответ, но Дэнна все равно его озвучила. «Деньги, одежда, манера себя держать». Она пожала плечами. «Даже если он только богатый торговец, он все равно будет хорошим покровителем». «Но не лучшим. В торговых семьях нет такой стабильности. и их имена не имеют такого же веса, — закончила Денна с еще одним пожатием плеч. — Полбуханки лучше, чем ничего. А я устала обходиться совсем без хлеба. Она вздохнула. — Я здорово потрудилась, завлекая его. Но он такой изворотливый. Мы никогда не встречаемся в одном и том же месте дважды, и никогда прилюдно. Иногда он назначает встречу и даже носа на нее не показывает. Не то чтобы это было какой-то особенной новостью в моей жизни. Тут под ногу Дэнни попался камешек, и она запнулась. Я поддержал ее, и она ухватилась за мою руку и плечо, чтобы не упасть. На секунду мы тесно прижались друг к другу. И пока она восстанавливала равновесие, я ощутил ее тело совсем рядом. Я отпустил ее, и мы отодвинулись друг от друга, но она оставила свою руку легко лежать на моей. Я двигался медленно, словно мне на руку села диковинная птица, и я ни за что не хотел спугнуть ее. Я обдумывал, не обнять ли мне Денну, частично для поддержки, частично по другим, более очевидным причинам, но быстро отбросил эту идею. Я вспомнил ее лицо, когда она сказала, что констебль лапал ее за ногу. Что я буду делать, если она даст мне такой же отпор? Мужчины табуном ходили за Денной, и по нескольким нашим беседам я понял, насколько утомительными она их находит. Я не мог вынести мысль, что совершу те же ошибки, что и они, просто из-за того, что не придумал ничего другого. Лучше было не рисковать обидеть ее, а оставить все как есть. Как я уже говорил, существует огромная разница между храбростью и отсутствием страха. Мы шли по тропе до развилки, потом стали подниматься по склону холма. Все молчало, кроме ветра, колеблющего высокие травы. «Значит, он скрытен», — мягко подсказал я, беспокоясь, что молчание скоро станет неудобным. «Скрытен не охватывает и половины», — сказала Дэнна, поднимая глаза к небесам. «Однажды какая-то женщина предложила мне денег за сведения о нем. Я сыграла дурочку, но потом, когда рассказала ему об этом...» Он сообщил, что это была проверка, насколько мне можно доверять. В другой раз мне угрожал мужчина. Полагаю, это была еще одна проверка. Этот покровитель показался мне весьма подозрительным. Не то беглец от закона, не то человек, скрывающийся от своей семьи. Я уже собирался это сказать, когда заметил, что Дэнна тревожно смотрит на меня. Она беспокоилась, волновалась, что я могу хуже подумать о ней за потакание капризом какого-то параноидального лордика. Я припомнил свой разговор с Дэячем о том, как не тяжела моя участь, ее куда тяжелее. Во что бы ввязался я, если бы мог получить покровительство богатого вельможи? Что бы сделал я для обретения человека, который даст мне денег на струны для лютни, присмотрит за тем, как я одеваюсь и что ем, и защитит меня от подлых мелких негодяев вроде Амброза? Я проглотил свой предыдущий комментарий и выдал Дэнни понимающую ухмылку. «Пусть уж он будет богатым, чтобы оправдать твои надежды», — сказал я. «Мешки денег, горшки и ведра!» Уголки ее губ изогнулись вверх, и я почувствовал, как ее тело расслабилось. Она радовалась, что я не осуждаю ее. Но это было бы здорово. В глазах Дэны плясали искорки, говорящие «да». «Он и есть та причина, почему я здесь оказалась», — продолжала она. «Он велел мне засветиться на этой свадьбе. Она оказалась куда более сельской, чем я ожидала, но...» Денна снова пожала плечами, молчаливый комментарий необъяснимым причудом знати. «Я ожидал, что мой, может быть, будущий покровитель будет здесь». Она остановилась, смеясь. «Это вообще звучит хоть сколько-нибудь осмысленно?» «Просто придумай ему имя», — предложил я. «Придумай ты», — сказала она. «Разве вас не учат именам в университете?»